густо накрашены губы заката грустно. Обыкновенная трата чувства утра. Раз улыбается, не было боли утра. Чаще с мажора и реже с минора. Мудро. Пальцы разгладят морщины асфальта завтра. Фальши не будет, не смею альтом, флейтой выплакаться сумею из непросохших звуков мелодию строю, скрою, припудрю лицо нелюбовью, сердце закрою пусто. Густо накрашены губы заката грустно. Обыкновенная трата чувства.